Глава 7. Три углы. «Ник, давай разберемся». От тихого голоса Фэша у Василисы побежали мурашки по спине. «Ты воспользовался служебным паролем отца, чтобы протащить по переходу эту девчонку. Погоди, ну как тебе удалось?» «У Василисы есть мощные часы, невероятно сильнющие. Вообще-то она сама совершила переход, я только дал пароль». «Да? Какой вид транспорта?» «Огненная винтовая лестница». «Что?» Фэш развернулся и шагнул к совершенно растерявшейся Василисе. «Ты кто такая?» — потребовал он объяснений. «Я Василиса Огнева», — пролепетала она краснее. «Мой брат Эрик, ну... В общем, он дал мне эти часы и сказал, что...» «Какая Огнева?» — не понял Фэш. «Ты где живешь? Чем занимаешься? Что тебе надо от Ника?» «Да ничего мне от него не надо!» — в сердцах выкрикнула Василиса. «Ух, да чего наглый мальчишка! Даже Норд по сравнению с ним — милый ангелочек!» «Она говорит, что из семьи часовщиков», — вмешался Ник. «Вот как?» — прищурился Фэш. «Ну, тут тебе вряд ли удастся меня обмануть. Я знаю всех более-менее знаменитых часовщиков и Флары. Кто твои родители?» «У меня только отец», — хмуро ответила Василиса. Этот Фэш ей абсолютно не понравился. Она бы не удивилась, окажись он лучшим другом Марка в этом мире. «Фэш, знаешь, давай помягче», — подходя к ним поближе, опять вмешался Ник. «Ты все-таки с девчонкой разговариваешь». «Куда уж мягче», — вкрадчиво произнес Фэш, и, облокотившись на спинку Василисиного стула, опять занялся расспросами. «Ты кто твой отец, а? Как его зовут? Говори». «Его зовут?» — Василиса зябко повела плечами. Ей не очень понравилось, что Фэш стоит за спиной, и она не видит его лица. «Его зовут Нортон Огнев». «Огнев», — задумался Фэш. «Огнев остала... Огнев?» «Подожди, как ты сказала? Твой отец Нортон Огнев?» Глаза у Ника округлились от ужаса. «Фэш, я пропал!» Краски разом схлынули с лица Ника. Он смертельно побледнел. «Ты что-то путаешь, девочка?» Фэш вышел из-за кресла и вновь приблизился к Василисе. Его голубые глаза внимательно изучали ее лицо. «Твой отец не может быть самим Огневым». «Конечно, не может», — зло процедила в ответ Василиса. «Он просто Огнев». «И чем докажешь?» «Ничем», — Василиса встала. «В общем, я пойду». «Иди», — согласился Фэш, делая Нику какой-то непонятный знак рукой. Тот нахмурился, но промолчал. Василиса шумно вздохнула, не спеша двинулась к двери, но остановилась в нерешительности. Она вдруг подумала, как ей выбраться из замка, если она даже не знает, куда именно идти, но остаться здесь ни за что. «Ну, до свидания. Ник, все-таки спасибо за помощь». Она решительно толкнула дверь и уже собиралась сделать шаг за порог, как дверь неожиданно полетела на нее и резко захлопнулась. Василиса отпрыгнула назад, машинально сделав гимнастический элемент — страховку на спину. Оттолкнувшись руками от пола, она аккуратно приземлилась на ноги, как на тренировках.